Глава 25. Верное дело. Никита решил, что проснулся рано, хотел еще чуток подремать на пуховой перине, да запретил себе нежиться подле спящей ладушки. Не в гости ж сюда забрались, пора и честь знать. Надевая чистую рубаху и обертывая поверх дорогой пояс, Никита в первый раз подивился убранству змеиных покоев. Камень и дерево. Тончайшие занавеси на больших застекленных окнах, заморской работы чаши и светильники. А как отодвинул легкую ткань и выглянул на двор, подосадовал на себя, ибо вовсю разгорался в долине день, суетились на дворе холопы, таскали куда-то доски и мешки, вертели в руках топоры да пеньковые веревки. «Подниматься пора, лебедушка, не костерок ли жаркий готовят про нас?» Надежда подскочила с постели, по мягкому ковру босой подбежала к окнам. Не дать не взять, растрепанный воробьишка из-под стрехи выпал с просонок, а вовсе не белая пава, расправила крылышки. Ну да чего ж мила, так и хочется на руки посадить, обогреть. Не удержался Никита, собрал в горсть ее короткие волосы, приблизил к себе встревоженное лицо, поцеловал в розовый отпечаток смятой подушки на щеке. Надежда, однако, не давалась, смотрела сердито. «Чего расшалился? Пора думать, как доберемся до городца. Путь ведь не близкий, надо бы поспешать. А то как бы не застать одно серое попелище». Тут Никита враз посуровил, одернул ведунью. «Будет тебе каркать напрасленно, че не ворона? Пока одеваешься да умываешься, наведаюсь к хозяевам ласковым, небось тоже встали». Ингуара он нашел во дворе при работниках, что занимались починкой знакомой ладьи. Борзо стучали тяжеленные топоры, повзвизгивали рубанки, разбрасывая смолистую стружку. Вместо прежней драконьей хари на носу пытались закрепить птичью голову с хищным клювом. И когда успели вытесать сей грозный лик? А может, давно в закромах дожидался заветного часа? «Соколица моя!» — похвалился Ингвар, заметив вчерашнего поединщика. Никита брови нахмурил, а вслух рассудил с потаенным смыслом. «Раньше была куница, теперь соколица. Но повадки-то схожи. Должно ладье поглянуться, новое имя за обид не примет». «Новое имя, как новая душа. Назовешься Туром, раздобреешь силушкой, а после красавы станешь возгривой. Так нос сам собой скоро намокнет», — усмехнулся Ингвар. «Зато некоторые прозвища лишь с бою даются по немалым заслугам. Слышал, и тебя прежде звали иначе. Давно ли с княжной вводишь знакомство? Хочу понять, чем ты приглянулся моей жене, что она о тебе печется сверх меры». Уверенно говорил змей, держался, как подобает господину, над которым управы нет, окромя бессмертных богов. Кожаная рубаха обнимала гибкое тело Ингвара без единой морщинки, как влитые сидели на нем кожаные порты и мягкие сапоги, отороченные игристым на свету мехом. «Вот и я бы хотел понять, чем сманил ты отраду Ядревну из родительских теремов?» — протянул Никита, не опуская задиристый взгляд. Так и стояли друг против дружки, как два ярых бойца, только ни один не спешил зачинать ссору. Наконец Ингвару надоело попусту время терять, тряхнул он черными кудрями, приказывая работникам надежнее крепить деревянную заплатку на борт ладьи, да лучше смолить пеньковые веревки в щелях между досками. Нашел заделье, сам отправился проверять, крепко ли забиты скобы, держащие ребра. Никита не отставал. «А с парусом что же? Тут работы на целый рой мастериц». «Должны к утру поспеть. Велел я на белом холсте вышить черного кречета. Пусть старый князь Ядрей порадуется подарку. Готовься, богатырь. Завтра отправляйтесь в городец вместе с отрадой. А уж я своим путем». «Неужто отпустишь всех?» — изумился Никита. «Тогда уж и чернавке рябинки дай волю. Ладушка моя хотела просить за нее». Ингвар дружески ударил его по плечу, подмигнул лукаво. «Жена у тебя красавица. К тому же умна и заботлива. За верстучую старый хороший род. Ты ее береги, не то улетит». «Так по-хорошему отпустишь с нами рябинку?» — упорствовал богатырь, решив, что Ингвар нарочно оставил его вопрос без ответа. «Пусть Надежда о том попросит меня сама», — с вальяжной линцой процедил змей. «А что же отрада Ядревна скажет?» — вскричал Никита. Поверить не мог в змеиное вероломство. «С доносом к ней в ножки кинешься? Ощерился Ингвар, весело поблескивая глазами. Забавлялся. Играл, будто матерый пес с молодым горячим щенком. «Ничего, Надежда, просить у тебя не станет. Моего слова должно хватить. Разве не разберемся мы с тобой по-мужски?» Едва сдерживался Никита, засучив рукава нарядной рубахи. Змей тоже плечи разминал, не терпелось уронить вчерашнего победителя в пыль. Но вновь помеха на пути оказалась. Никита первым заметил молодых женщин, гуляющих возле каменной насыпи, огородившей двор. А потом взгляд его скользнул по направлению взмаха руки ведуньи. Она указывала княжне на дерево в зеленоватой дымке распускающейся листвы. Лишь сейчас Никита заметил, что в долине, куда их занесло с ладушкой, давно уж царит весна. Значит, и в городце скоро сойдут с улиц назреватые снега, а после недолгой распутицы вступит в права красное лето. И Надежда показалась дивно хороша в иноземном долгом платье и узорчатой шапочке с дымчатой поволокой пониж плеч. Даже во взгляде проступило нечто тихое, исконно лебяжье. Сам Ингвар, затаив дыхание, глядел на отраду, в который раз любовался гордым разлетом ее бровей и ясными очами, в которых плескалось то синь озерная, то штормовой прибой северных морей. Задев богатыря широким плечом, направился змей к ограде, чтобы увести княжну с собой на прогулку, показать обновленную ладью, расспросить, все ли готово к завтрашнему путешествию. Никита с Надеждой одни остались под кроной вяза. Безмолвно взялись за руки, загадывая удачное возвращение. А чем еще родная земля встретит? И все ж через заботы о большом мире проступило простое, личное. «Сколько красиво ты в женском убранстве! Лада моя, мужской наряд больше не надевай. Нечего по лесам за зверьем бегать. Храни очаг». Надежда уголком губ дернула, подавила вздох. «Управляю горшками да вениками. Я лес больше жизни люблю. Он меня в росе купает, травушка оттирает, верные тропы указывает. А еще озера люблю, просторные, чистые». «Меня любишь ли?» — тихо спросил Никита. «Люблю и тебя, богатырь. Змееборец, строитель и пахарь». «В баньку вчерась не позвала за собой». «Успеется. Мы тебя без баньки дочисто умывали с рябинкой». «Не отдаст бабоньку змеюка, сами заберем». «Да о чем же спор вести? Мы с отрадой древней уже все порешили. Дело верное, слышишь, за столу зовут нас. А там и верченого, и пряженого наготовлено на семерых. Я и кушаний таких не слыхала досель. Пойдем, что ли, спробуем змеиного угощения». «Уважим хозяина», — мрачно молвил Никита, будто пригрозил. «Колчан пригож стрелами, а обед пирогами. Кто знает, может, и прям придет еще время со змеем силой мериться. Стоит узнать, на каких хлебах вскормлен, какими медами упитан».